и, рванув зубами нитку, вскрыл индивидуальный пакет. «Ничего страшного», — прикладывая к ране свежий тампон, возбужденно говорил Таманцев. «Паша, ты гений! Мы их взяли!» — выкрикнул он и, пачкаясь в крови, несколько раз звучно поцеловал лицо Алехина. «Ты их раскрыл! Ты прокачал Мищенко, Пашуня! Ты даже не соображаешь, какой ты гений!» Старшина-радист уже скрылся в кустах, за которыми находился его передатчик. В тексте, сказанном ему Алехиным, Таманцев отметил неточность. Они, безусловно, нуждались в помощи, и вместо последней фразы следовало передать «имеем два места холодного груза и тяжело больного», чтобы с опушки прибыли разыскники для выноса трупов и немедленно прислали врача для Алехина. Но это можно было передать и спустя минуты, и Таманцев не стал ничего изменять. Он не сомневался, что Паша так сказал умышленно, чтобы сразу, первым же сообщением, снять с НФ генерала и еще с очень многих в Лиде и в Москве чудовищное напряжение последних суток. Обратясь, Таманцев быстро оглядел обоих захваченных агентов. Они лежали спинами друг к другу, молча и не двигаясь, как и полагалось, причем Амбал очнулся и слабо шевелил головой. Блинов с пистолетом в руке, как и следовало, стоял наготове шагах в пяти от них. Тики-так. «Как не болела, а умерла!» Про себя Таманцев уже отметил, что с Неманом по существу покончено. Причем радист невредим и, без сомнения, пригоден для Функельшпиля. Слеплен живым и второй агент, и рация захвачена, к тому же есть реальная возможность взять и Матильду, который, как объяснял утром Алехин, особенно беспокоил Ставку. У него мелькнула мысль, что через какие-то минуты передатчики большой мощности продублируют самое желанное в эти сутки не только для военной контрразведки сообщение о приезде бабушки, и тотчас о поимке разыскиваемых станет известно не только в Лиде, но и в Москве. Он представил себе по-детски обрадованное лицо НФ, и как тот, если не бог, то, несомненно, его заместитель по розыску, от волнения к картаве сильнее обычного, скажет, разводя руками: «Ну, братцы, нет слов!» И не в силах больше удерживаться от распиравших его эмоций, он, уже вскрыв зубами второй индивидуальный пакет и прижимая бинтом тампон на голове Алехина, срывающимся голосом неистово закричал: «Бабушка! Бабулька приехала!» 1973 год. Если смотреть правде в глаза. Владимир Богомолов существует и присутствует в современной литературе только своими книгами. Ни интервью, ни статей, ни речей, ни щедрого оповещения о своих творческих планах, ничего, кроме книг. В конце концов, у каждого свой характер. В конце концов, у каждого свои представления о долге и чести писателя, о писательском образе жизни и, может быть, самое важное, об ответственности за написанные и произносимые слова. Для такого непростого существования и присутствия необходимо, чтобы книги удерживали отчетливо отдельный, свой, хорошо различимый, памятный и дорогой смысл, не теряющийся в общем контексте литературы.